На воле я жил в очень тонком слое русской интеллигенции, и мое представление о людях и жизни было крайне односторонним. Концлагерь, ни политическая тюрьма, ни место политических ссыльных — это поистине Ноев ковчег с парами чистых и нечистых было больше, чем чистых. Быт действовал разлагающе. Борьба за существование принимала особые формы. Первое. Здесь процветал блат. Оправдывалось выражение, которое и пустили в ход. «Все куплю», — сказала Злата. «Всего добьюсь», — ответил блат. Появился эстрадный номер «Из тьмы лесов карельских, из топи блат вознесся пышно, горделиво». Второе. Туфта. Очковтирательство. Заведующие разными делами и их сотрудники в своих отчетах заряжали туфту, то есть приводили вымышленные данные о ходе работы и о выработке. Третье. Стукачество, доносительство. От стук-стук-стук в дверь начальника, осторожно, с оглядкой, и далее разговор с ним в духе гоголевского земляники. Четвертое. Ссучивание с начальством. Ссученными называли тех, кто путем стукачества или иным путем добивался милости начальства, достигая блата у него. Происхождение этого слова мне объяснили от ссученных ниток, то есть тесно сплетенных. Здесь я научился оценивать человека не по внешним критериям, политическим, религиозным, формально-этическим, сословным, а подходить к человеку целокупно. Я продолжаю думать и теперь, что облик человека характеризует его воззрение, как и его поступки, но судить о нем лишь по его взглядам — нелепость. Также ложно судить по национальности и по профессии, хотя и национальность, и профессия дают материал для суждения, но лишь при целокупном подходе к человеческой личности. Как много испорчено человеческих жизней из-за решений по анкетным данным. Так я освободился от некоторых предрассудков старой интеллигенции в отношении нашей старой знати. В Кими я познакомился с двумя князьями мещерскими. Как мало походили они друг на друга, они к тому же были лишь однофамильцами. Один, которого я встречал лишь на Поповом острове в Кими, пользовался дурной репутацией сученого. Другой, помнится Иван Сергеевич, был благородный, стойкий человек. Внешне он походил на древнерусского князя с новгородской иконы. Как он мужественно переносил все невзгоды, все беды. Мне очень нравилась его манера себя держать, столько в нем было достоинства, внутреннего спокойствия. Я думаю, на такие натуры революция подействовала очень благотворно. Она выковала характер, закалила волю. Подавленные социальные слои не представляют, какая тяжесть ложилась на богатых, свободных от труда. Безделье мучительно, оно опустошает душу, расслабляет тело. Вот достояние безделья, болезни, скука, сплин. Это же мученики. Лишь в трудовой жизни здоровый дух. Вспоминаю Тузенбаха, тоска по труду, как она мне понятна. Он пророчествовал о буре, которая сметет лень и заставит работать всех-всех. Все это, конечно, общедоступные истины, но как мало в сознание обездоленных классов они проникли. Никогда не забуду тот день, когда я лежал в своей коллекторской и дремал. Мне не здоровилось, Светик уже забрался в свою голубятню. Светик жил с отцом в лагере с лета 1932 года до его освобождения. Голубятней они называли полку с образцами минералов, где спал мальчик. Внезапно прислали за мной поспешить в управление. Я взволновался, вспомнил, как ночью, месяца за два до этого, меня вызвали в управление к завкадрами. Меня хотели поставить во главе всех курсов Белбалтлага, я пришел в ужас. Я объяснил, что судить обо мне как о руководителе на основе двух опытов с коллекторскими курсами нельзя. Может быть, я хорош там, где нужен личный контакт, индивидуальный подход к каждому лицу. Но для такого сложного дела, как управление всеми курсами, я противопоказан. Меня упрекали, бронили, но я был тверд и устоял. Зачем зовут теперь? В приемное управление собралось несколько инженеров, ведущих. Нас провели в приемную Френкеля. Все взволнованы. Думают о переброске на БАМ, Байкало-Амурская магистраль, куда, по слухам, переводят и Френкеля. К нам вышел его секретарь, бойкий Горелик. Он объявил нам, что мы награждены красными литерами ББВП. Горелик пояснил, что эти литеры означали не только досрочное освобождение, но и восстановление во всех правах, занятие любой должности, прописка во всех городах. Эти красные литеры северным сиянием озаряли мою жизнь. Не солнечным, ибо с 1929 года наступила ночь. Но все же ББВП — это путевка в жизнь. До нас дошел слух, что на Невском проспекте выставлены портреты главных инженеров, вроде Вершбицкого и сверхударников. Что особенно дорого мне здесь отметить, мне было предложено назвать 5 имен заключенных из числа моих курсантов обоих составов на предмет их освобождения. Я был крайне обрадован и вместе с тем взволнован. В мои руки были отданы судьбы нескольких человек. Ведь я же должен был не только освободить, но и оставить в заключении остальных, кого я решил не называть. Это были мучительные колебания. Освобождать можно было только тех, срок заключения которых не превышал 5 лет. Я со спокойной совестью включил в этот список Эбермана, так как его открытие на водоразделе давало мне это право. Вася быстро оформил свои бумаги, сдал дела и пришел прощаться со мной. «Что вы медлите? Уезжайте скорее, мало ли что может произойти. Лови день этот, брось веру в грядущее». Но мне захотелось привести в порядок черепки, найденные на месте неолитических стоянок. Кроме того, со мной был Светик, а нам так хорошо жилось вместе. Вскоре меня вызвал Гуреев и предупредил, что я должен подать заявление о своем согласии работать в Митрлаге вольнонаемным. Получившие красные литеры, как ценные работники, приглашаются на строительство канала «Волга-Москва». Был уже один случай отказа, и только что освобожденный был посажен. Новое дело. Нечего было делать. Я опоздал, Вася был прав. И вот я в качестве вольно-наемного работника работаю в управлении на геолбазе с теми же Гуреевым, Брюном и Горецким. Питаюсь теперь в столовой для вольно-наемных. Теперь я бы уже смог получить лед. Когда сын НП заболел аппендицитом, отцу с трудом удалось раздобыть для больного лед в лагерной столовой. Наш музей был экстренно свернут, и я прощался со своими камнями, как с друзьями. До свидания в Дмитрлаге. Не то мне хотелось. Я уже мечтал вернуться к своей прерванной жизни в Ленинграде, где живут торжественно и трудно, соединиться с остатками своей семьи и жить вблизи своих могил, общаясь со своим учителем Гревсом и Лозинской. Вскоре я был оформлен как работник Дмитрлага и получил подъемный и продовольственный паек. Мне объяснили, что проездом я смогу на 2-3 дня задержаться в Ленинграде. И вот все готово. Хотелось проститься с Медвежьей горой, и я пошел в деревушку Лумбуши с красочными избами староверов. На опущенных страницах описание Анциферовым своих игр на берегу Кумсы, дороги к деревне Лумбуши, купание в Онежском озере. Мы постояли у озера моря. Сколько раз мы сидели здесь вдвоем, а потом и втроем с Танюшей. Мы следили за красочной симфонией медленного заката с этими переливами красок, таких нежных, небывалых оттенков, какие нигде я не видел. И роскошные закаты юга с их яркими красками не звучали такой нежной музыкой, как эти сдержанные, но богатые переливами тонов, краски нашего севера. Когда мы пришли на вокзал брать билеты, мы узнали новость, подкосившую меня. Командировки в Дмитров отменены. По слухам, все назначенные на Москва-канал будут отправлены на БАМ, Байкало-Амурская магистраль. В Дмитрлаге я был бы вблизи Москвы, вблизи Курбатовых, Фортунатовых, ко мне могли бы приезжать дети. Отправка в Восточную Сибирь была новой карой и очень жестокой карой. Северное сияние погасло. Курбатовы, дети врача Ивана Ильича Курбатова, родственника НП, с которыми он был дружен с юности, в имении которых Баранов Рязанской губернии неоднократно бывал в 1900-е годы. Светик чутко утешал меня, так нежно, с таким убеждением: «Папочка, ты забыл радугу. А я тебе говорю, тебе еще придется поволноваться, но все кончится хорошо, запомни мои слова». И вот меня осенила мысль просить Горецкого принять от меня прошение, отпустить меня перед поездкой на БАМ, повидаться с родными и устроить свои дела, с обязательством по вызову немедленно вернуться на Медвежью гору. Гаврил Иванович улыбнулся и дал мне это разрешение. Этот угрюмый, суровый на вид человек категорического императива был в действительности человеком добрейшей души. Я написал свое обязательство, но попросил, пока речь не пойдет обо мне, держать его у себя в столе. В душе я надеялся, что обо мне забудут. И вот, собрав мои вещи, много ли их у лагерника? Оказалось, много. Мы тронулись в путь. Светик разделил со мной ношу, и все же нам двум было тяжело нести. Вокзал был не близок. Помог нам милый Глинкин. Мы в вагоне. Поезд тронулся. Прощай, Медвежья гора. Сердце стучало так сильно, что мне казалось, я слышу бой часов. Тик-так. Приехали мы так рано, что трамваи еще не ходили. Мы сдали вещи на хранение и ждали для нас теперь веселого грохота и трезвона трамваев. Мы решили первым делом съездить к нашим могилам на Смоленское кладбище. Как переполнилась душа, когда я подвел к могилам моего Светика. У могилы моей Тани я был первый раз. Перекладина креста, словно протянутые руки налево и направо к могилам Таточки и Павлика. Мы стояли молча. Тишина, безмолвие, полнота. Мы словно хотели принять благословение ушедших от нас, но навсегда оставшихся с нами, участников нашей жизни. Ее свидетелей и судей. С кладбища с мешками на плечах мы отправились к Гревсам. Отворил Иван Михайлович и обнял меня. И я тотчас вспомнил блудного сына Рембрандта. Вот и я, истомленный долгим, почти пятилетним путем, склоняюсь перед ним. А он с любовью возложил на меня руки. Когда я сказал ему об этом, он засмеялся. «Ну, какой же вы блудный сын?» Вышли к нам и Марья Сергеевна, и Екатерина Ивановна. Сколько любви окружило нас! Пора в детское село, в мой дом. А сердце сжалось с такой болью. Где же мой дом? Вот и бабушка Катюша, вот и тетя Анечка, вот и Танюша. Но нет ни мамы, ни Тани. Я так боялся ощутить эту пустоту. Светик понял и повел меня в Екатерининский парк. «Веди, веди меня под липовые сени, на берег озера, на тихий скат холмов». Пушкин. Скат холмов вытоптан, на берегу озера валяются тела загорающих. В Камероновой галерее ресторан, всюду киоски, агитплакаты. На скалу царско-сельской статуи взобрались полуголые фигуры. Светик озабоченно посматривал на меня. «Папочка, я знаю, о чем ты думаешь. Ты вспоминаешь Христа, который взял плетку и выгнал торгующих из храма. В первые дни я весь ушел в свое прошлое. В хранительных сенях перечитывал Танины письма с начала 1908 года и, кончая ее последними письмами в Кемь, перечел дневники, перебирал реликвии шкапа былого. Еще раз прошла наша жизнь. Прошла, но не ушла. Меня устроили в бывшей детской. Выступавшая печь разделяла ее на две половины. В одной стояла тогда кровать Светика, в другой — Танюшина. Перед сном возле каждой из них в те ушедшие года сидела Таня и пела на ночь тихим голосом: «Фонарики, сударики, горят себе, горят». Над Танюшиной кроваткой висел мною нарисованный герб — бокал, на котором сидел Снегирь. Снегирь у нас жил в комнатах на свободе и любил сидеть на высоком зеркале. Это то зеркало, которое было в квартире моих родителей до моего рождения. Любил Снегирь садиться и на чудесный граненый бокал, подаренный мне матерью моей ученицы, рано умершей Оли Кочергиной. А Танюша, бывало, шествовала по анфиладе и распевала сочиненную ею песенку: «Красненький, веселенький, животиком вперед, сидит себе на зеркале и весело поет». Сидел я как-то за печкой в углу у окна и читал детям «Бен-Гура», одну из любимых книг моего детства. Раздались голоса, кто-то вошел, и я слышу знакомый голос Елены Александровны Ромейко, прекрасной Елены, приятельницы Тани-матери. Она кому-то рассказывала про Таню. Объясняла, как мы здесь жили, как стояли тогда здесь вещи. Словом, вела экскурсию. Но кто был этот посетитель? Вдруг Елена Александровна, остолбенев, запнулась, увидев меня. Она еще не знала о моем возвращении. Я сидел глубоко тронутый тоном ее рассказа. Но кто был с ней? Меня познакомили. Это была Татьяна Львовна Щепкина-Куперник. Щепкина-Куперник Татьяна Львовна, 1874-1952 годы, писательница, переводчица зарубежной классической драматургии, мемуаристка. Все меня погружало в чистые, прозрачные, как горные реки, воды нашего прошлого. Особенно тронула меня запись Ольги Николаевны Ползиковой. Она час за часом записала все, что делала, что говорила в последние два дня перед смертью Тани. Так шли дни в мягком свете пургаторио. Надо было думать и о будущем. Я все еще чувствовал себя птицей, выпущенной из клетки на веревочке. Нужно было веревочку оборвать, но как? Вот вопрос. И мне пришла в голову новая идея — попросить в Белбалтлаг командировку из Академии материальной культуры для составления карты неолитических стоянок. Я надеялся на помощь Горецкого. И для представления различных образцов находок на этих стоянках, включая и угольки. Эту командировку мне охотно дали. Не теряя дальше времени, я отправился на Медвежью гору, не без страха. Особенно беспокоила мысль, что Френкель вернулся из БАМа, и я попаду ему в руки с моей командировкой. На вокзале Медвежьей горы я встретил доктора Молочковского, моего однодельца, и с ужасом действительно узнал, что Френкель действительно на Медвежьей горе. К счастью, скоро я выяснил, что он проехал, помнится, в Мурманск или Кемь. Молочковский Николай Алексеевич, врач-терапевт, в 1920-е годы жил в Ленинграде. Я был радостно встречен на геолбазе Гуреевым и Горецким. Они одобрили мой план и обещали полное содействие. Однако все зависело от инженера Вержбицкого, теперь начальника на Медвежьей горе. Я встречался с ним у наших геологичек. И он был одним из их поклонников. В здании управления прежде всего удивило меня отсутствие тесноты. В помещении, где ютился целый отдел, теперь сидел один секретарь начальника. Сам он занимал также очень большую комнату. С большим волнением явился я к нему на прием со своей командировкой. Он сейчас же узнал меня. «Позвольте, да разве вы не остались в нашей системе?» «Да, товарищ начальник». Теперь уже товарищ. Видите ли, я историк и решил работать на участке, где могу быть наиболее полезен. Я хочу помочь Академии материальной культуры получить ясное представление о тех находках, которые были обнаружены нашей геолбазой. Вот мое задание. И я показал свою программу согласно командировке. Он внимательно прочитал и положил резолюцию оказать всяческое содействие. С торжеством я вернулся на геолбазу. Меня все так тепло поздравляли, что я совсем растрогался. Встретил и юного академика Брюна. Он сообщил мне, краснея и стыдаясь радости, которую не мог скрыть, что у него родился сын Ипполит. Горецкий вернул мне мое обязательство, которое все время пролежало у него в столе, и я с наслаждением изорвал его. Нить была порвана. Мы вольные птицы, пора, брат, пора. Но для того, чтобы выполнить задание командировки, я должен был задержаться на несколько дней. Горецкий и Брюн помогли мне составить карту стоянок, отобрать образцы, а также все упаковать должным образом. Был вечер, и я, свободный гражданин, отправился гулять на Дивью гору, уже не боясь наткнуться на охранника. Была ясная ночь, светила луна, и в этих далях, в этом лунном сумраке, в этих тенях, сколько образов, уходивших в мое былое, окружило меня. Но все ли они станут только былым? Кто останется спутником моей жизни? С кем будут еще встречи, беседы? Вот Горецкий, Вася Эберман. Но над всеми моя Грация, с которой мы беседовали здесь так хорошо. Грацией НП называет Лозинскую по имени героини романа эпопеи Ромена Ролана Жан Кристоф. «Пропуск давай!» — раздался резкий голос охранника. «Какой такой пропуск?» — ответил я строптиво. «Зачем пропуск, чтобы погулять вечерком по Медвежьей горе?» «Давай, пошли в карцер». И пошли. Каким же я был мальчишкой. И только подойдя к восьмому бараку, где я ночевал, я показал охраннику мою командировку с подписью Вержбицкого. «Ну, то-то. Чего ж сразу не сказали, конетелься тут с вами?» «Прощай, Медвежья гора, прощай навеки. Я возвращался в Ленинград без ясных планов на будущее. Но мне не пришлось начать строить заново рухнувшую жизнь. Друзья, обеспокоенные тем, что ко мне в детское село приезжало много друзей и знакомых, я получил даже предложение поехать с экскурсией в качестве руководителя по нашему каналу, стали настойчиво убеждать меня переехать в Москву. Тоже советовал и мой падре Грефс. Алексеев устроил у себя обед, на который пригласил Ивана Михайловича и меня. Алексеев Михаил Павлович, 1896-1981 годы, литературовед, в 1918 году окончил Киевский университет, в 1930-е годы профессор ЛГУ, с 1958 года академик. Во время обеда я был вызван по телефону Ползиковой, Рубец и Лозинской. Мне сообщили, что сюда звонила Горелина, которая возвращается в Москву из поездки на озеро Имандра. Горелина Софья Александровна, 1899-1967 годы, краевед, экскурсионист, историк. После переезда НП в Москву стала его второй женой. Снова зашел разговор о целесообразности моего переезда. Лозинский сулил мне договор в издательстве «Академия», и я сдался. Лозинский Михаил Леонидович, 1886-1955 годы, поэт и переводчик. Договоры с издательством «Академия» были позднее заключены НП на издании книги о Герцене и, совместно с Золотаревым, монографии о Ярославле. Издания не были осуществлены, но следы работы над ними сохранились в архиве НП. В Москве Гейнеке меня легко устроил в коммунальный музей заведующим водным отделом. Гейнеке Николай Александрович, 1876, после 1946, краевед, педагог, экскурсионист, историк. Директор музея Брыков обещал мне через Моссовет устроить в Москве квартиру. Брыков Владимир Иванович в середине 1920-х годов работал в МОНО, с конца 1920-х годов директор Московского коммунального музея, помещавшегося в Сухаревой башне. Я снял комнату на Пятницкой у родных Курбатовых. Так началась моя московская жизнь. В качестве заведующего водным отделом мне пришлось работать над темой «Канал Волга-Москва». По ходу работ мне пришлось бывать в Дмитрове, где я встречал своих знакомых по Белбалтлагу. Однажды я сидел в вагоне поезда, направлявшегося в Дмитров. Против меня сидели двое, отец и сын, и говорили о Медвежьей горе. Мне захотелось узнать новости. Я стал спрашивать, какие там перемены, что снесено, что построено заново. Спросил я о своей коллекторской. Мальчик оживился. «Это вы об Анциферовом домике?» «А кто это Анциферов?» «А я почем знаю. Так прозвали маленький домик, где раньше хранили камни». «Позвольте представиться», — сказал я шутливо. «Этот мифический Анциферов перед вами. Будет тебе пули-то отливать». Я показал мальчику паспорт. Пришлось поверить, что Анциферов не миф, а реальность. Прошло еще около года. На Пятницкой меня навестил профессор Энгельгард. Энгельгард Борис Михайлович, 1887-1942 годы, литературовед, перед арестом по делу Академии наук работал в рукописном отделении библиотеки Академии наук и Институте истории искусств. Я с ним встречался раза два. Он сказал, немного смущаясь, «Мне хотелось проверить одну догадку. Я сидел в ДПЗ в одиночке, и там прочел надпись. Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви». Эту запись сделали вы? Да, я. И много позднее, в 1956 году в Дублте, один профессор-филолог спросил меня о том же. В то время, когда он сидел в крестах, ему сказали, что всех заинтересовала надпись, сделанная на окне Анциферовым. Это были те же слова. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Декабрь 1989 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.